Шашлык прибавьте, говорят, не слышно. Клавишные не слышно. Ты видишь, сверкает небо в ясном небе. Одна лишь звезда даст нам силу смотреть на ту, кто приносит дождь.